По дороге я закурил сигарету, первую сигарету с тех пор, как уехал с работы. Было уже около 5 часов. В моем кабинете сидел Мюше. Он хотел показать мне несколько объявлений, я быстро утвердил их и отослал его. Наверное, этому бездарному недотепе впервые в жизни привалило такое счастье. Я буквально вытолкал его за дверь, достал из ящика стола справочник воздушных сообщений и отметил часы вылета и прибытия тех самолетов, которые могли мне понадобиться в течение ночи. Потом вызвал по внутреннему телефону свою секретаршу и попросил ее заказать 2 билета на швейцарский самолет, улетавший в Женеву завтра в 14 часов. Пусть их доставят вечером мне домой. Я также дал ей указание подобрать для меня дело Милька Би. После этого я выпил рюмку водки, водки, и поднялся этажом выше в ваш кабинет. С тех пор, как эта комната стала вашим рабочим кабинетом, я впервые вошел туда. Вас не было, и я хотел было попросить, чтобы вас разыскали, но потом решил, что не стоит зря привлекать внимание. Воспользовавшись вашим отсутствием, я осмотрел комнату, заглянул в ящики стола, в вашу сумочку, которая лежала на нем. Меня, конечно, не оставляла мысль найти какие-нибудь дополнительные детали для осуществления моего плана. Но главное, я старался при помощи вещей, которые вас окружали, которыми вы пользовались в своей повседневной жизни, ближе узнать вас. Чем дольше вы не приходили, тем больше страшился я той минуты, когда вы появитесь. Я уже не понимал, с кем мне придется иметь дело. Я посмотрел на ваше белое пальто, висевшее на плечиках на стене. Потрогал его, от него пахло теми же духами, какими пользовалась Анита, и это сначала неприятно удивило меня, а потом обрадовало. Если пачечаи не обратят внимания на то, что в доме в квартале Монмаранси или в Вильнёве чувствуется запах одних и тех же духов, а Анита на днях ездила с Кобом в Вильнёв, то это тоже могут приписать вам, а не ей. Но ваша комната, ваше пальто вызывали во мне еще какое-то чувство, непреодолимое и в то же время очень явственное, и оно занимало меня больше всего остального и даже страшило, знаете, Дани. Сейчас мне кажется, что это было предчувствие того, что случилось со мной потом, вопреки всем моим расчетам. Бесконечная гонка без сна и отдыха днем и ночью, до самого конца, бесконечная гонка, в которой я был как одержимый, впрочем, я всегда был одержимым. Белокурое существо, которое внезапно появилось на пороге, было мне совершенно незнакомо, я никогда его раньше не видел. В этом залитом солнцем кабинете, который, как мне казалось, я целиком заполнял своей тушей, ни одна ваша черта, ни одно ваше движение, Дани, ни одна интонация вашего голоса не совпадали с моим представлением о вас. Вы были слишком близко, слишком осязаемо. Не знаю, как это объяснить. Вы держались так спокойно и уверенно, что я даже усомнился в реальности того, что со мной произошло. Я вертел в руках маленького слоника на шарнирах. Я чувствовал, что моя растерянность не ускользает от вас, что вы тоже делаете какие-то умозаключения. Одним словом, что вы живая. Вести игру с Морисом Кобом, следуя моему плану, было просто. Я мог, как вещь по своему усмотрению, перебрасывать его куда угодно и даже заставить его совершать какие угодно поступки, так как он был мертв. Вы же, как это ни парадоксально, вы были полной абстракцией. В вас были заложены миллионы непредвиденных поступков, и любой из них мог меня погубить. Я ушел, но тут же вернулся, так как забыл одну важную деталь. Вы не должны говорить своим сослуживцам о том, что вечером будете работать у меня. Потом я зашел в бухгалтерию и взял толстую пачку купюр из своего личного сейфа. Я сунул деньги прямо в карман пиджака, как делал это когда-то 20-летним юношей во время войны. Между прочим, именно война помогла мне обнаружить единственный мой талант — умение продавать кому угодно все, что угодно, включая и то, что покупается легче и дороже всего, а именно воздух. Новенькая машинистка, я не знаю ее имени, с глупым видом наблюдала за мной. Я попросил ее заниматься своим делом. Позвонив секретарше, я сказал, чтобы она отнесла ко мне в машину досье Милька Би, пачку бумаги для пишущей машинки и копирку. Я видел, как вы проходили по коридору в своем белом пальто. Я зашел в комнату редакторов, откуда доносился такой знакомый мне гвалт. Это Гашеран раздавал конверты с премиальными. Я попросил его дать мне ваш конверт, затем вернулся к вам в кабинет. Я был уверен, что вы оставили записку, в которой объясняете свой неожиданный уход. Когда я увидел листок, прикрепленный к настольной лампе, Я не поверил своим глазам.